так что Дездемона и Отелло, еще не успев заснуть, эту песню слышат. Отелло даже привстал немного. Не напились ли соратники? Эта песня очень нравится Кассио. Он подхватил ее с удовольствием, а когда песня закончилась, сказал задумчиво: «Чудесная песня». И тогда Яго с жаром стал рассказывать, что выучил эту песню в Англии, и про англичан стал рассказывать, как они пьют и скоро ли пьянеют. Датчане, немцы, голландцы — все это ерунда против них, с азартом рассказывает Яго. Англичане питьем заморят датчанина и, шутя, перепьют немца. Они еще раскачиваются, а голландца уже рвет. Конечно же, все от души смеялись этим шуткам. Неплохие шутки, кстати, если представить зрителей «Глобуса», именно англичан, услышавших столь бурную похвалу по своему адресу. Но Кассио вдруг остановится, словно заметив, что они горланят и пьют, когда надо блюсти порядок. И чтобы хоть частично поправить дело, поднимает стакан за здоровье Отелло. И все выпьют за черного генерала. А Яго снова затянет песню, которую опять-таки нельзя будет не подхватить, потому что она еще лучше прежней. Теперь уже Дездемона привстанет и прислушается, но снова уляжется, успокоившись. Голоса слышатся хоть и пьяные, но песню поют красивую, не буйную. «Эта песня еще лучше прежней», — снова тихо скажет Кассио. Яго молниеносно обернется. «Хотите, я повторю?» Кассио на одно мгновение почудится что-то недоброе в глазах Яго. Как не притворяется черт ангелом, что-то выдает в нем черта. И Кассио как будто засек эти четверть секунды. Он как-то испуганно со стороны посмотрел на происходящее и сказал, что прекращает это празднословие. Но, будучи уже пьяным, он тут же цинично засмеялся и уверил всех, что хотя прекрасно знает правила, знает и лазейки, и считает себя человеком, чья душа спасется. «И моя тоже», — присоединяется Яго. Но в кассе уже заговорила амбиция. Здесь главный он, а Яго подчиненный, и спастись вначале положено старшему. Это был опасный момент опьянения, и Кассио почти проконтролировал его. «Господи», — попросил он, — «прости нам наши прегрешения». И он пошел расставить караулы, но показалось ему, что оставшиеся улыбались ему вслед. Тогда, возвратясь, он учинил им допрос, считают ли они его пьяным, и стал доказывать, что он не пьян, доказывать способами самыми простейшими. Он вытягивал правую руку и говорил, что она правая, вытягивал левую и называл ее левой. И от того, что все это было верно, всем стало ясно, что пьян он смертельно и что это очень опасно. Уходя, Яго успел сказать Монтану, что эта опасность всегда висит над Кассио, и что в этом ужас их общего положения. Он с этим даже бросился к Монтану, будто за помощью, но когда Монтана предложил об этом сообщить Отелло, Яго отскочил от Монтана как от предателя, напомнив ему, что Кассио — друг. При этом он успел показать бежавшему Родриго, куда ушел Кассио. Затем Кассио и Родриго снова появились на сцене. Они тяжело дышали и ходили кругами друг подле друга, как ходят в боксе перед ударом. Кассио стал страшен. Родриго, видимо, за кулисами успел что-то сказать ему. Опешивши было,